Том 6. Глава 5. Полоцк. Успехи русских в Ливонии. Ее распадение. Мысль Иоанна жениться на сестре короля польского. Взятие Полоцка. Переговоры о мире с Литвою. Собор в Москве по поводу этих переговоров. Возобновление военных действий. Прекращение их по причине болезни короля. Мысль об избрании Иоанна ему в преемнике. Царь делает датского принца Магнуса вассальным королем Ливонии. Сношение с Швецией. Неудачные действия Магнуса против Ревеля. Важность прибалтийских берегов для России по отзывам врагов ее. Дела крымские. Неудачный поход турецкого войска к Астрахани. Нашествие крымского хана и сожжение Москвы. Вторичное нашествие хана и отражение его князем Воротынским. Мы видели, что магистр Кетлер, отчаявшись собственными средствами спасти Ливонию, заключил тесный союз с Сигизмундом Августом. Обнадеженный этим союзом и получивший помощь людьми и деньгами из Германии, от герцога прусского, от жителей Риги и Ревеля, Кетлер начал наступательное движение. Разбил под Дерптом московского воеводу Захара Плещеева и осадил Дерпт. Осажденные сделали не очень удачную вылазку, но успехи немцев этим и ограничились. Приближалась зима. Союзный отряд, приведенный герцогом Христофором Мекленбургским, ушел. Кетлер своими ливонцами хотел, по крайней мере, овладеть Лаисом, но два раза приступ его был отбит гарнизоном, находившимся под начальством стрелецкого головы Кашкарова. Таким образом, по словам немецкого летописца, Кетлер вследствие храброго сопротивления неприятеля ничего не сделал, со стыдом и уроном должен был уйти в Оберпален, куда достиг с большими трудностями, везя тяжелый наряд по дурным дорогам. Здесь ратные люди, в досаде на неудачу и не получая жалования, стали бунтовать и с трудом были усмирены и разведены по зимним квартирам, а тяжелый наряд отправлен в Фелин. Но бесснежная зима не остановила русских. Князья Мстиславский, Петр Шуйский, Серебряный повоевали землю до Рижского залива, не встречая нигде сопротивления, и взяли Мариенбург. Весною отправился отряд русских в Эстонию, разбил немцев под Верпелем. С другой стороны опустошали Ливонию псковские сторонщики или вольница. Пленников и скота из земли гоняли много, а некоторых немцы побивали. Весной уже пришел князь Курбский в Ливонию. Поразил старого магистра Фюрстенберга под Вейсенштейном и Фелином. Взятие последней крепости было целью похода большой 60-тысячной московской рати под начальством князя Мстиславского и Петра Шуйского. 12 тысяч войска под начальством князя Барбашина отправились в обход к морю, по слухам, что Фюрстенберг хочет отправить богатую казну в Габзель. Лучший из воевод ливонских, ландмаршал Филипп Бель, с 500 ратных решился напасть врасплох на Барбашина, в надежде, что нечаянность уравняет силы, но обманулся. Весь отряд его был истреблен, сам Бель, последний защитник и последняя надежда лифлянского народа, по выражению Курбского, с 11 командорами и 120 рыцарями попался в плен. Курбский с большим уважением говорит о храбрости, остроте разума, доброй памяти и красноречии Беля. Русские воеводы обходились с ним по-товарищески, сажали вместе с собою за стол и услаждались его речами, разумом растворенными. Из речей этих Курбский сохранил одну, в которой Бель рассказывал историю ордена и объяснял причины его падения. «Когда мы, — говорил Бель, — пребывали в католической вере, жили умеренно и целомудренно, тогда Господь везде нас покрывал от врагов наших и помогал нам во всем. А теперь, когда мы отступили от веры церковной, дерзнули ниспровергнуть законы и уставы святые, приняли веру новоизобретенную, вдались в невоздержание, уклонились к широкому и пространному пути, вводящему в погибель, теперь явственно обличает нас Господь за грехи наши и казнит нас за беззаконие наши, предал нас в руки вам, врагам нашим. Не трудившись, больших издержек не делая, вы овладели градами высокими, местами твердыми, палатами и дворами пресветлыми, от праотцев наших сооруженными. Не насадивши, наслаждаетесь садами и виноградниками нашими. Но что мне говорить о вас? Вы мечом взяли, а другие без меча вошли даром в наше богатство и стяжание, нисколько не трудившись, обещая нам помощь и оборону. Хороша их помощь. Стоим перед врагами связанные. Но не думайте, что вы силою своею покорили нас. Бог за преступление наше предал нас в руки врагам». Тут Бель горько заплакал и привел в слезы всех русских воевод. Потом, утерши слезы, Бель прибавил с радостным лицом: «Впрочем, благодарю Бога и радуюсь, что пленен и страдаю за любимое Отечество. Если за него и умереть случится, то любезна будет мне смерть». Отсылая Беля в Москву, воеводы просили царя, чтобы не лишал его жизни. Но на суровые вопросы Иоанна пленник отвечал сурово и, между прочим, сказал: «Ты неправдою и кровопийством овладеваешь нашим Отечеством, не так, как прилично царю христианскому». Иоанн рассердился и велел отрубить ему голову. Воеводы осадили Фелин, немцы оборонялись храбро, даже когда и внешние стены были уже разбиты, но когда русские стали стрелять огненными ядрами и зажгли город, то осажденные вступили в переговоры, хотя у них оставалась еще главная, необыкновенно твердая, почти неприступная крепость с тремя другими побочными укреплениями, 18 больших стенобитных орудий и 450 средних и малых, всякого рода запасов множества. По немецким известиям дело объясняется тем, что гарнизон, не получая уже несколько месяцев жалования, не хотел более служить. Тщетно старый Фюрстенберг предлагал ему все свое имущество. Гарнизон сдал город русским, выговорив себе свободный выход из него. Но Фюрстенберг должен был отправиться в Москву, причем воеводы обещали ему царскую милость. Обещание было исполнено. Старику дали в кормление местечко Любим в Костромской области, где он и умер спокойно. Немецкие летописцы говорят, что когда Фюрстенберга и других ливонских пленников в торжестве вводили по московским улицам на показ народу, то один из пленных татарских ханов сказал: «По делом вам, немцы, вы дали великому князю в руки розги, которыми он сначала нас высек, а теперь сечет и вас самих». Татарин разумел под розгами оружие, которое русские заимствовали у немцев. Несколько других городов последовали примеру Фелина. Русское войско беспрепятственно опустошало страну, разбивая везде малочисленные немецкие отряды, осмеливавшиеся выходить к нему навстречу. Но князь Мстиславский не мог взять Вейсенштейна. Этой неудачной попыткой кончился поход 1560 года. Несмотря на успехи русских войск, завоевание орденских владений было еще далеко до окончания, но удары, нанесенные Иоанном ордену, ускорили его распадение. Эзельский епископ Менингаузен вошел с датским королем Фридрихом III в тайные сношения. Продал ему свои владения Эзель и Пильтен за 20 000 рейхсталеров и уехал с этими деньгами в Германию, несмотря на то, что по обязательствам своим не мог располагать означенными землями без ведома и согласия орденских властей. Датский король, обязанный по отцовскому завещанию уступить брату своему Магнусу несколько земель в Галштинии, вместо их отдал ему новую свою покупку, и Магнус весной 1560 года явился в Оренбурге, где вступило к нему в службу много дворян, в надежде, что Дания не оставит его без помощи. Появление этого нового лица в Остзейском краю было причиной новых смут. Когда земские чины собрались в Пернау, и приехал Магнус в качестве эзельского администратора, то вместо каких-нибудь полезных для земли решений сейм был свидетелем сильной ссоры между Магнусом и магистром Кетлером за земли, которыми Магнус хотел также завладеть. Едва дело не дошло до войны между ними, а между тем русские взяли Фелин. По удалении их из-под Висенштейна междоусобная война действительно началась, только не между Магнусом и Кетлером. Встали крестьяне. Объявили, что так как дворяне в мирное время отягощают их страшными поборами, а военные не защищают от неприятеля, то они не хотят им повиноваться. Стали жечь замки, бить дворян, но при осаде замка Лоде потерпели поражение и усмирились. Ривельцы, видя, что московские ратные люди под самыми стенами их уводят не только скот, но и людей, так что никому нельзя выйти из города, отправили послов к шведскому королю Эрику, сыну и наследнику Густава Вазы, попросить у него денег взаймы и узнать, чего они могут ожидать от него в случае, если московские войска осадят их город. Эрик отвечал, что денег он по-пустому не даст. Но если ривельцы захотят отдаться под его покровительство, то он не из властолюбия, а из христианской любви, и для избежания московского невыносимого соседства готов принять их, утвердить за ними все их прежние права и защищать их всеми средствами. Ривельцы стали думать. От императора и Римской империи нечего надеяться помощи, от магистра также. Польша далеко. Из нее также в надлежащее время помощь не придет, при том же у них с поляками разные обычаи, язык, вера. По дальности расстояния нет у них, как у рижан, торговли с поляками и Литвою, покормиться от них нечем. Следовательно, от соединения с Польшей нет никакой выгоды, скорее, конечное разорение. Дания уже прежде отвергла их предложение, и притом соединение с Швецией выгоднее по единству религии и по близости, по открытому морю, легко получить помощь, легко торговать. Подумавши таким образом, ривельцы в июне 1561 года присягнули верности шведскому королю с сохранением всех своих прав. Уже из побуждений, заставивших ривельцев присоединиться к Швеции, легко было понять, что Ливония захочет примкнуть к Польше. «Мы, — говорили ривельцы, — не кормимся от Польши и Литвы, как рижане». Следовательно, рижане привязывались торговыми интересами, двиною к Литве. Дворянство ливонское, не менее рижских купцов, желало соединения с Польшей, ибо ни в одной другой стране не видало более лестного положения своих собратьев. И вот Кетлер завел сношение с виленским воеводою Николаем Радзивиллом насчет присоединения Ливонии к Польше. В ноябре 1561 года дело было кончено. Ливония с сохранением всех своих прав отошла к Польше, а магистр Кетлер получил Курляндию и Семигалию с титулом герцога и с подручническими обязанностями к Польше. До нас дошло любопытное изложение причин, по которым в Польше считали необходимым присоединение Ливонии. Ни в одной части государства нет такого количества городов, крепостей и замков, как в Пруссии. но Ливония богатством крепких мест превосходит Пруссию или, по крайней мере, равняется ей. Государство же польское особенно нуждается в укрепленных местах, потому что с севера и востока окружено дикими и варварскими народами. Ливония знаменита своим приморским положением, обилием гаваней. Если эта страна будет принадлежать королю, то ему будет принадлежать и владычество над морем. О пользе иметь гавани в государстве засвидетельствуют все знатные фамилии в Польше. Необыкновенно увеличилось благосостояние частных людей с тех пор, как королевство получило во владение прусские гавани, и теперь народ наш немногим европейским народам уступит в роскоши относительно одежды и украшений, в обилии золота и серебра, обогатится и казна королевская взиманием податей торговых. Кроме этого, как увеличится могущество, силы королевства через присоединение такой обширной страны? Как легко будет тогда управляться с Москвою? Как легко будет сдерживать неприятеля, если у короля будет столько крепостей? Но главная причина, заставляющая нас принять Ливонию, состоит в том, что если мы ее отвергнем, то эта славная своими гаванями, городами, крепостями, судоходными реками, плодородием страна перейдет к опасному соседу. Или надобно вести войну против Москвы с постоянством, всеми силами, или заключить честный и выгодный мир. Но условия мира не могут назваться ни честными, ни выгодными, если мы уступим ей Ливонию. Но если мы должны непременно выгнать москвитян из Ливонии, то с какой стати нам не брать Ливонии себе? С какой стати отвергать награду за победу? Вместе с москвитянами должны быть изгнаны и шведы, которых могущество также опасно для нас. Но прежде надобно покончить с Москвою. Это изложение причин, почему Польша должна была овладеть Ливонию, показывало, почему и Москва стремилась к тому же. Но у Польши были прусские гавани на Балтийском море, тогда как у Москвы не было никаких. Вот почему Иоанн даже не хотел поделиться Ливонию с Сигизмундом Августом, удержавший только свои завоевания в этой стране. Ибо завоевания его, за исключением Нарвы, ограничились внутренними областями, не имевшими для него важного значения. Если в Польше хотели прежде покончить с Москвою, а потом уже обратить свои силы против Швеции, то и в Москве не хотели также иметь дело с двумя врагами вместе, и в начавшихся переговорах с Швецией царь не упоминал о Ревеле. Переговоры эти были не очень дружественны по другой причине. Молодой король Эрик никак не мог равнодушно подчиняться унизительному обычаю, по которому он был обязан сноситься не прямо с царем, а с наместниками новгородскими. В 1560 году Эрик прислал послов с требованием, что перемирные грамоты, написанные при отце его и скрепленные только печатями новгородских наместников, были скреплены печатью царскую, чтобы вперед ссылаться ему прямо с царем, и чтоб в прежних грамотах уничтожить условия, по которому шведский король обязывался не помогать королю польскому и магистру ливонскому против Москвы. Чтоб испугать Иоанна, сделать его сговорчивее, шведские послы объявили, что император, короли польские и датские уговаривают Эрика к союзу против царя за Ливонию. Но им отвечали: «Того себе в мыслях не держите, что государю нашему прародительские старинные обычаи порушить, грамоты перемирные переиначить. Густав король таким же гордостным обычаем, как и государь ваш теперь, с молодости помыслил. Захотел было того же, чтобы ему ссылаться с государем нашим, и за эту гордость свою, сколько невинной крови людей своих пролил, и сколько земле своей запустения причинил. Да, то был человек разумный. Грехом проступил, и за свою проступку великими своими и разумными людьми мог и челом добить.